Глава 15. Неделя ушла на подготовку. Причем все эти 7 дней Илюшин готовил не собственно побег, а самого себя. Он не мог позволить себе потерять сознание от слабости где-нибудь возле побережья, плюхаясь на волнах в украденной лодке. Побег вплавь, как он объяснил Адриану, не стоило даже обдумывать всерьез. Да и зачем, когда на разъездной шлюпке стоит отличный мотор? Дело оставалось за малым — спустить шлюпку на воду и добраться на ней до побережья, не перевернувшись по пути. Эта простая на вид задача осложнялась, во-первых, тем, что Илюшин в его нынешнем состоянии не способен был даже полноценно удержать руль. Во-вторых, по яхте курсировала охрана, которая вряд ли стала бы снисходительно наблюдать за его манипуляциями с лодкой. В-третьих, Макар понятия не имел, куда плыть. Ему нужно было не просто добраться до суши, а высадиться в таком месте, где имелся населенный пункт с полицейским участком. От безлюдного полуострова пользы было бы немного. С учетом осложнений, для одного человека задача выглядела невыполнимой. Именно поэтому Илюшину потребовался сообщник. Поначалу пользы от Адриана было немного. Он даже не знал, в какой точке побережья они находятся. Его это попросту не интересовало. С таким же успехом они могли дрейфовать вдоль берегов Южной Америки. Адриан был слишком озабочен тем, что происходило на яхте, чтобы замечать то, что существовало вне ее. Макар понял, что именно неуравновешенность и возбудимость делали юношу притягательным в глазах Будаева. Вот что Никита называл стихией. Двух разговоров с Адрианом Илюшину хватило, чтобы понять. Никита целенаправленно раскачивал психику парня, с удовольствием наблюдая вспышки гнева, подобные той, что довелось испытать на себе Макару. «Я его когда-нибудь прикончу», — с яростью заявил юноша, придя после очередной встречи с Никитой. «А можно пораньше?» — хотел попросить Илюшин, но удержался. Нельзя покушаться на образ кумира. А Будаев, даже доводивший Адриана до белого коленя, все равно оставался его кумиром. Заставлять его украсть карту было слишком рискованно, но Адриан мог пересказать то, что увидел. После встречи с Шошаной Илюшин почти уверился, что их не подслушивают. Он не просто так бросил реплику о том, что Будаев торговал поддельными лекарствами. Дойди эта фраза до Никиты, тот не преминул бы наказать обнаглевшего сыщика. Вряд ли Илюшина, по примеру незадачливых охранников, стали бы макать в воду. Для него хозяин яхты придумал бы что-нибудь более изощренное. Но никакой реакции на эту выходку не последовало. Значит, в каюте Макара они с Адрианом могли беспрепятственно обсуждать план побега. «Если меня поймают», — заверил его Илюшин, — «я буду очень убедителен и докажу, что именно ты убил Ирину. Сомневаешься в моих способностях?» Адриан отрицательно замотал головой. «Вот и отлично. Ты так же заинтересован избавиться от меня, как я в том, чтобы больше никогда вас не видеть». Илюшин лукавил. Он собирался еще встретиться с Будаевым после своего побега. Но посвящать Адриана в эти планы было не обязательно. Он начал плавать в бассейне, сначала по 5 минут, но с каждым заходом в воду увеличивая время. За ним постоянно присматривал голем Сеня. Ходил по краю бассейна, не прячась от солнца, взирал подозрительно, словно опасаясь, что пленник может внезапно уйти на дно и раствориться в синих глубинах. Только на 3-й день тренировок он позволил себе скрыться под тентом. Но и оттуда Макар затылком чувствовал пристальный взгляд. Плавал Илюшин плохо. После 2 кругов принимался дышать по-собачьи, доплывал до бортика и выползал на нагретый кафель. Долго лежал на животе, закрыв глаза. Потом съезжал обратно и опять героически преодолевал свои 100 метров. С тем же результатом. Доктору он пожаловался на усиливающиеся головные боли. «Вы перенапрягаетесь», — осуждающе заметил тот. Больше спите, меньше тревожьтесь. Мне тяжело спать в замкнутом пространстве. Просыпаюсь по 20 раз за ночь, не представляю, как вы это выдерживаете. Врач нахмурился. В моей каюте есть иллюминатор, но это здесь ни при чем. Я мог бы спать и без него. Важно другое. У вас всегда так было? Или началось только на яхте? Было, сколько себя помню. В лифтах нормально ездите? Застревать не люблю, признался Илюшин. Врач почесал бородку. Я попробую поговорить с Никитой. Крепкий сон для вас сейчас очень важен. Одновременно с попыткой привести себя в форму Макар занимался имитацией бурной деятельности. От него ждали расследования, и он вел расследование. Если верить словам Будаева, а у Илюшина пока не было оснований в них сомневаться, 2 июня яхта «Одиссей» встала на якорь в 3 километрах от бухты Порто-Рионис. Шушана любила плавать ночами в открытом море, поэтому в порт заходить не стали. Выставили стояночные огни, и Никита с 2 охранниками отправился на катере в город. «Со мной поехали Саламат и Сеня», — сказал он. «А Василий?» — спросил Илюшин, вспомнив широкоплечего быка на краю бассейна. «Его не было на яхте. Он присоединился к нам позже». Никита Будаев покинул судно в 11 вечера, договорившись о встрече на берегу с хозяином винодельни. Шошана и Адриан оставались на борту, каждый, как уверял, сидел безвыходно в своей каюте. Шошана не пожелала плавать, потому что вода слишком нагрелась за день, а юноша был слишком огорчен тем, что его не взяли. Ирина Будаева, 28 лет, около полуночи вышла из спальни и прошла в гостиную, где открыла бар и налила себе бокал коньяка. Время смогли установить благодаря телефонному звонку. Без 5:12 она ответила мужу и, по ее утверждению, находилась в это время в каюте. Разговор с обеих сторон вышел не слишком любезным, и Ирина, судя по всему, решила выпить, чтобы успокоиться. Фрапен-кюве оказался последним, что она попробовала в жизни. «Не самый плохой напиток для приговоренного», — заметил про себя Макар с долей свойственного ему цинизма. Примерно через 15 минут Ирина была убита. Эксперт определил время смерти около 12:20. Выходит, около 1/4 часа женщина провела в гостиной, потягивая коньяк, пока туда не пришел убийца. Следов борьбы не обнаружили. Илюшин быстро просмотрел отчеты, потом прошелся по ним внимательнее, но свидетельства экспертов были однозначны. Ирина не царапалась, не кусалась, не сопротивлялась. Собственно, она бы и не смогла, поскольку, если верить экспертизе, ей сломали шею, подойдя сзади. Илюшин представил. Звездная ночь, судно покачивается на волнах. В просторной, богато обставленной каюте женщина сидит на диване, поджав босые ноги. За окном желто-белые дорожки от бортовых фонарей далеко разбегаются по воде, и она успевает заметить в стекле отражение фигуры. От двери до дивана 10 шагов. Нет, у нее не было шансов, даже если она сразу увидела убийцу. В комнату вошел знакомый ей человек. Она могла ждать от него скандальной сцены, но вряд ли нападения. Илюшин открыл на экране планшета фотографию. Блондинка с высокими скулами и четко очерченным красивым ртом. Голубые глаза, утомленный взгляд. «Тяжело тебе пришлось в роли жены Будаева, милая?» — спросил ее Илюшин. «Комбинат по производству генетически чистого потомства». Он знал от Никиты, что тот перед свадьбой заставил пройти жену медицинское обследование, чтобы удостовериться, что Ирина здорова и может рожать. Врачи в один голос подтвердили ее пригодность для этой важной миссии — зачать и выносить наследника рода Будаевых. Но за полтора года, прошедшие со свадьбы, Ирина так и не забеременела. По возвращении в Россию они планировали обратиться в клинику. Есть человек, который бы мог очень сильно не желать рождения ребенка. Будаев пожал плечами. «Возможно, у меня полно врагов. Но он что, собирается убивать каждую мою новую жену?» Илюшин вынужден был согласиться. Даже если допустить, что где-то есть фанатик, подкупивший Шошану или Адриана, уже с этого места версия начинала выглядеть сомнительной. Страстно не желающий продолжения рода Будаевых? Да нет, бред. Макар был убежден, копни большую часть мотивов, обнаружишь деньги. «У вас есть другие дети? Внебрачные? Шошана не беременна?» «Нет, на все три вопроса». «Вы уверены про Шошану?» Никита усмехнулся. «Это было первое, что я исключил». «Значит, в подозреваемых у тебя буйная мулатка все-таки была», — отметил Илюшин. «Послушайте, Никита, я не понимаю, отчего вы так твердо убеждены, что убийство не было покушением на вас? Вы сами сказали, у вас полно врагов». «У них не тот запал». «В смысле?» «Я сейчас не занимаюсь бизнесом, отстранился от политики. Конкурента в моем лице убивать никому не выгодно, потому что я никому не конкурент». «Давайте напрямик», — предложил Макар. «Вы сделали массу людей инвалидами». Будаев небрежно пожал плечами. «И у них может быть жгучее желание убрать вас с лица земли, никак не связанное с бизнесом или политикой. Они могли не знать, что вас нет на яхте. Допустим, ваши записи врут, и к Одиссею подходила другая лодка». Никита усмехнулся. «Тогда эти люди вдвойне кретины». «Почему?» «Потому что любой, кто задастся целью выяснить, как я провожу время, узнает, что у меня есть несколько неизменных привычек. Когда я говорю «неизменных», это значит, что они действительно не меняются очень-очень долго. Скажем, со своим виноделом я всегда встречаюсь в один и тот же день на протяжении вот уже 10 лет. Всегда, что бы ни случилось. Вам не кажется, что ваш гипотетический убийца, даже если и смог пробраться на яхту незамеченным, был бы полным кретином, если бы не узнал о моих привычках загодя?» Макар промолчал. Ему нечего было возразить. В каюте он снова вернулся к сухим отчетам экспертов. Судя по всему, убийце не удалось совершить свое дело бесшумно. Иначе как объяснить, что оба охранника направились в гостиную? Должно быть, Ирина успела вскрикнуть. Как бы там ни было, они вошли в каюту и встретили смерть. Илюшин долго смотрел на фотографии. Два тела, два красных расплывающихся пятна на ковре. Убийца подстерег обоих мужчин прямо у входа, где они вынуждены были идти друг за другом. Росчерки кровавых брызг на стенах, подтеки крови на рубахах. Всего два взмаха ножом. «Очень быстрый человек», — думал Илюшин, сопоставляя факты. «Оружием владеет на уровне наемника, а не метателя кинжалов в цирке. Убить двоих и вернуться к себе в каюту, лечь спать, как ни в чем не бывало. Железная выдержка». Пожалуй, здесь все-таки пахло военной подготовкой, не цирковой. «Значит, Шошана?» Илюшину не нравился этот вариант. И вовсе не потому, что мулатка пришлась ему по душе больше, чем танцор. Макар вполне согласен был считать симпатичных ему людей убийцами. Но что-то было неправильно в этой версии, как в криво сошедшемся пазле, который лишь издалека выглядит хорошо, а вблизи рассыпается на отдельные фрагменты. Илюшин отправился к Саламату. Помощник Будаева смотрел на него припухшими узкими глазами, качал головой, точно китайский болванчик. «Ничего не знаю, не было меня здесь, ничего не знаю». «Ниндзя хренов!» — рассердился Илюшин, а вслух сказал. «Не знаешь, я понял. Но думать-то ты можешь?» «Думает за всех Никита. Я делаю. Что он подумает, то я делаю». «Правда, что Ирина хотела избавиться от Адриана?» «Не знаю». «Парень говорит, последний скандал был при тебе. Она визжала и набросилась с кулаками на Никиту. Ты хотел вступиться, но Будаев тебе не дал». «Не помню». «Скандала не помнишь?» «Много чего было», — уклончиво ответил Саламат. «Все в голове не сохранишь». «Подумай». «Думает Никита», — повторил помощник. «Не я». Илюшин почувствовал, как в него просачивается философия Сергея Бабкина. В отличие от Макара, принципиального противника физического насилия, никогда не прибегай к насилию, кроме тех случаев, когда ты сильнее. Бабкин в любых неоднозначных ситуациях предполагал сначала врезать противнику, а затем уже беседовать с ним по душам. Макар на это всегда возражал цитатой из французского революционера. «Можно уступить силе, но безропотно покоряются только разуму». «А мне не надо безропотно», — рычал в ответ Бабкин. «Пусть хоть обробщица болезный, лишь бы делал, что надо». В подобных спорах они обычно приходили к тому, что Макар свысока обзывал друга пещерным троллем, а Бабкин в лучших традициях пещерных троллей принимался гонять Юркова и Илюшина по всей квартире. Но сейчас Макар буквально чувствовал, как его распирает что-то тролличье и, вне всякого сомнения, пещерное. «Дать бы тебе по башке», — мечтательно подумал он, — «чтоб твои собственные извилины заработали». Судя по всему, эта мысль отчетливо отразилась на его лице, поскольку Саламат подобрался. Маленькие смуглые руки, сухие, в мелкую сеточку, как сброшенная змеиная кожа, едва заметно шевельнулись. «Одно это движение о многом», — сказала Илюшину. Пожелаю он и в самом деле стукнуть Саламата, не успел бы даже кулак донести до его головы. Макар попытался сменить тему разговора. «Где ты учился драться?» «В школе». Лицо маленького монгола казалось непроницаемым, как стена. «В общеобразовательной с математическим уклоном», — пробормотал Илюшин, понимая, что ничего здесь не добьется. Внезапно в нем вскипела самая настоящая злость. В конце концов, он искал убийцу не своей жены, а Будаевской. Именно из-за этого проклятого убийства он был похищен, на 3 месяца вырван из жизни, и врач до сих пор толком не мог или не хотел рассказать ему о последствиях травмы. Молчаливый отказ телохранителя сотрудничать окончательно вывел его из себя. Ябедничать Никите Макар не хотел. Это изобличило бы его беспомощность. Возможно, именно такую цель и преследовал желтолицый Саламат. Выставить сыщика никчемным идиотом. Илюшин понятия не имел, зачем он это делает, и не собирался докапываться до первопричины. Он встал, посмотрел на азиата сверху вниз. Макар не знал, что помощник Будаева чувствует себя оскорбленным до глубины души. Саламат после гибели Ирины сразу предложил: «Я найду, кто убил. Дай время». Но Никита отказался. Никита сказал, что каждый должен заниматься своим делом. И Саламат понял. Хозяин не верит в его способности. Не верит и в то, что каждый человек обладает несколькими душами, И у того, кто убил глупую женщину, черная душа взяла верх над остальными. Но черный — самый сочный цвет. Кровь черна, а кто скажет, что она красна, тот видит одними глазами, не сердцем. Саламат знал, черный всегда оставляет за собой след. Он в воздухе тает, как дым, по земле вьется, как пыль. Над морем трудно его найти, вода все смывает. Но Саламат постарался бы. Ради того, чтобы Никита ему доверял, он очень постарался бы. Но хозяин отказал ему. Никита привел двоих чужаков на вид серьезных людей. Проку от них было не больше, чем от бочки с ржавыми обручами, которая катится по склону. Пошумело, погремело и развалилось. Саламат ничего не сказал, Саламат ждал своего часа. Но хозяин и на этом не остановился. По его приказу притащили на корабль какого-то юнца. Никита велел глаз с него не спускать, но обращаться бережно. Тут уж Саламат набух гневом, как дождевая туча. Он 2 года возле хозяина, сколько всего вместе пройдено, не пересказать. И вдруг вместо него на серьезное дело подрядили мальчишку. Щенка, который даже суку не покроет, не отросло еще ничего. Саламат помнил о приказе Никиты, но помогать этому сосунку не собирался. «Раз ты такой умный щенок, сам вынюхивай. А Саламат дождется, пока тебя вышвырнут пинком под зад, и все сделает». Парнишка не сводил с него глаз какого-то неопределенного цвета. В них плескалось раздражение. «Погавкай еще на меня», — презрительно бросил ему Саламат. Не вслух, конечно, но щенок и так все понял. «Я скажу Никите, что ты убил», — вдруг сказал он. Саламат сперва не поверил своим ушам. Глаза его расширились на миг и сузились вновь. «Не понял». «Отлично ты меня понял», — усмехнулся Илюшин. «Я не мог убить», — взвешенно заметил монгол. «Меня здесь не было». «Да ты никак думать начал», — преувеличенно удивился Илюшин. «У меня опыта в этом деле побольше, чем у тебя. Я извилинами шевелю чаще. Поэтому вот что я тебе скажу, Саламат. Ты не был при хозяине неотлучно все время, что он оставался на берегу. Они в ресторане ужинали, потом поехали к виноделу. В ресторане ты еще охранял Будаева, а в доме Грека уже нет. Где ты был?» «В машине ждал». «Врешь». Макар говорил наугад, но скрепнущим ощущением, что он на верной дороге. «В машине остался Сеня, а ты ушел. 2 часа отсутствовал. Как ты провел эти 2 часа?» «Я тебе скажу, Саламат. Ты доплыл до яхты на лодке, убил бабу, уложил своих же людей. Запись на камерах стер, заменил другой. Тебе это расплюнуть, ты знаешь, где они находятся». Вернулся, на такси добрался до дома винодела, соврал Семёну, что кальян ходил курить. Он наклонился к монголу. «Ну что? Хорошо у меня голова работает, а, Саламат? Вот только я пока не знаю, кто заплатил тебе за убийство. Но это уже будет Никита выяснять». Саламат подавил желание отшатнуться. Что-то неуловимое случилось с лицом мальчишки. Он вдруг преобразился во взрослого мужчину, годами, пожалуй, не намного моложе его самого. Глаза полыхнули никаким не раздражением, яростью, и Саламат отчетливо разглядел, что цвета они серого, очень ясные, полные холодом, как зимняя речная вода. Саламат вскинул руку за спиной в охранном знаке, но в следующий миг понял, что и тут ошибся. Он начертил в воздухе копье, защиту от волка. Но этот мужчина, мальчишкой Саламат больше не осмеливался его назвать, вторую душу имел не волчью, как ему показалось вначале. Он сосредоточился и, наконец, смог разглядеть, сквозь еловые ветки летит, будто не касаясь их, длинный гибкий зверь размером не больше кошки. Зверь повернул голову, блеснули умные глаза, вздернулась верхняя губа, обнажая белоснежные острые зубы. И Саламат узнал его. Один из самых ловких и кровожадных хищников леса был перед ним. Куница. «Горло перегрызет», — мелькнуло в воздухе. Саламат торопливо чиркнул пальцем в воздухе, рисуя стрелу, и зверь, поколебавшись мгновение, растворился за еловыми лапами. Макар Илюшин отвел взгляд, развернулся и пошел к двери. «Отчет мой закончен», — бросил он на ходу. «Передам его Будаеву, дальше пусть решает сам». Любимый прием Илюшина — блеф. На этот раз себя не оправдал. Единственное, что было достоверно известно Макару, это то, что в дом винодела Будаев и хозяин зашли вдвоем, охрану Никиты оставив снаружи. Все его построения были выведены на этой информации, и, по совести говоря, гроша ломаного не стоили. Он не знал, где провел время монгол. Лишь предполагал, слушая нашептывание интуиции, что Саламат не стал бы торчать в машине 2 с лишним часа. Возле выхода его догнал скрипучий голос. «Подожди!» Илюшин остановился с видимой неохотой. «Не убивал я Ирину», — сказали сзади. «Зачем неправду говоришь?» «Ты первый начал», — отозвался Макар, «когда решил изображать из себя полено». Кхеканье, которое было ему ответом, очевидно обозначало смех. Илюшин обернулся и убедился в справедливости своего предположения. Саламат смеялся. Тонкий рот растянулся в лягушачью ухмылку, узенькие глазки совсем скрылись в складках кожи. Выглядел он жутковато. «Поленом оно спокойнее», — проскрипел он наконец. «До тебя люди ходили, вопросы задавали, потом стали ответы Никите говорить. Он за голову схватился». «Подожди, подожди. Какие еще люди до меня?» «Такие же, как ты. Глаза хитрые, нюх острый. Только все равно ничего не учуяли». «Так право первой ночи принадлежит не мне», — сообразил Макар. Пока он заново учился понимать человеческую речь, Будаев приглашал других детективов. Зато с какой элегантностью он развесил мне лапшу на уши по поводу того единственного, который совершит невозможное. Избранный, черт возьми. Нео Илюшин. Он осознал, что слова Будаева льстили ему. Приятно было ощущать себя человеком, которого считают уникальным и исключительным. «И что же они выяснили, эти детективы?» «Нет, это ты у Никиты спрашивай», — отказался Саламат и сразу перешел в наступление. «Откуда узнал, что я в машине не остался? Сеня сказал». «Ксения, я с этим даже не подходил», — пробормотал Макар, думая о том, почему вдруг телохранитель разговорился. «Ты что, придумал все?» — догадался Саламат. Но не рассердился, а снова растянул губы в жутковатой своей лягушачьей ухмылочке. «Ай, хитрый!» Макар устало потер лоб. «Хитрый я был бы, если бы убийцу нашел, а ты мне палки в колеса вставляешь, вместо того, чтобы помочь. Кстати, где ты был 2 часа, пока Семен ждал в машине?» «К женщине ходил. Никите не говорил, он этого не любит. Хорошая женщина здесь живет, толстая, смуглая». Саламат руками показал объемы. «Палки не вставляю, зря ты это». «Тогда скажи, как думаешь, кто убил?» Илюшин прислонился к двери, скрестил руки на груди и выжидательно уставился на монгола. «Тебе не понравится», — предупредил тот. «Переживу». Саламат ладонью тщательно пригладил волосы на висках. «Морской дьявол убил», — раздельно сказал он. Черный дух. Он собирает жатву. Хотел крови, пришел сюда, получил кровь. Больше не придет. Выбрался из человека и снова спрятался в нем. Теперь покажется только если выманить. И, глядя на вскинутые брови Илюшина, добавил, не меняя тона: «Я же предупреждал, тебе не понравится». «Не кальян они там курят, ой, не кальян», — бормотал Илюшин по дороге в свою каюту. «Морской дьявол, а? Ну что за чертовщина?» Саламат не издевался над ним, как было заподозрил Макар поначалу. Он охотно объяснил, что убийца — человек с черной душой, вытеснивший остальные его души, светлые. Неверие Илюшина телохранителя не оскорбило, скорее позабавило. Монгол пожал плечами с таким видом, как будто хотел сказать: «Объясняй, не объясняй этим дикарям основу мироздания, все бесполезно». Макар отказывался себя считать дикарем и полагал, что это телохранитель Будаева погряз в дремучих суевериях. Они ни на шаг не приближали его к разгадке. «Что ты Никите скажешь?» — спросил его Саламат перед уходом. «Ничего не скажу». «И про женщину мою?» «И про женщину. Если только ты дашь мне ее адрес, и она подтвердит, что ты был у нее». Саламат согласился, не моргнув глазом. Он действительно провел те 2 часа у Агаты. Если умеешь пользоваться женщиной, она заряжает тебя энергией. Не очень сильной, но чистой. А ему постоянно нужно черпать откуда-то силу. Собственная улетучивается в общении с Никитой, хозяин вытягивает ее, сам того не замечая. Хорошо, что сыщик не станет обвинять его в смерти Ирины. Саламат осторожно прощупал его напоследок. Чистые голубоватые потоки, никаких всполохов рыжего. Значит, не врет. Если бы это было не так, пришлось бы убивать. Тяжело, муторно. Очень хлопотно потом с телом. Но что поделать, Саламат не мог позволить, чтобы у хозяина зародилась хотя бы тень сомнений в его верности. Ему необходимо быть при Никите до самого конца. После беседы с Саламатом Макар долго ходил туда-сюда по верхней палубе, потом потребовал много листов бумаги, устроился под тентом и изрисовал их сверху донизу. Он и подумать не мог, что в это время Сергей Бабкин занимается практически тем же. «Черный дух», — бормотал Илюшин. «А нажатым мы больше не видели». Он провел не меньше часа, разглядывая свои каракули и что-то бормоча. Время от времени Макар вставал и принимался нарезать круги возле бассейна. Устав, возвращался под тент и там размахивал руками и с кем-то разговаривал. Охранник Сеня в конце концов решил, что чувачок спятил. Шутка ли? Сначала по кумполу двинули, а потом он по жаре набегался туда-сюда, как таракан от мелка. Вот мозги и закипели. Но тут Илюшин встал и подошел к нему. «А пойдем-ка мы с тобой погуляем по кораблю», — предложил он. «Променад, а?» «От променада слышу», — окрысился Сеня. «Где бродить собрался?» «А где придется?» — Макар небрежно обвел рукой пространство вокруг. «Вперед, Сеня, будешь моим Вергилием». «Чё?» «Олицетворением разума и рациональной философии, если так понятнее». «Философию не обещаю», — своим неприятно тонким голосом предупредил голем. Он снова перешел с Макаром на «ты», но тот больше не возражал. «Ничего, мне и разума хватит». Однако они никуда не пошли, пока Сеня не получил одобрения от Будаева. Кажется, охранник остался весьма недоволен тем, что Макару действительно разрешено бродить по всей яхте и заглядывать, куда пожелает. Но с Никитой на Одиссее никто не спорил. Илюшин с виду бесцельно пошатался по верхней палубе, затем спустился на камбуз. Под внимательным взглядом Сени изучил каждый разделочный нож. Поднял самый большой и взвесил на ладони. «Кто им пользуется?» «Хозяин. Он любит готовить под настроение». «А обычно кто кашеварит?» «Повара нанимаем. Но сейчас Василий». «Почему так?» «Чужих и без того хватает», — сказал Сеня, выразительным взглядом окидывая Илюшина. «Чужих хватает, хватает», — эхом откликнулся тот, но, кажется, думал при этом о чем-то своем. Глаза уставились в пустоту за Сениной спиной. Так что тот даже обернулся. Чего это он такое там углядел? Ничего там не было. Угол плиты, вот и все. А Илюшин вдруг заинтересовался устройством якоря. Где находится, как спускается. «Два становых якоря», — пояснил ему Сеня, остро чувствуя свое превосходство над дурачком. «Ничего ведь не знает вообще. Вопрос какие-то идиотские задает. Где хранится якорная цепь? Где-где? В ящике». Услышав про ящик, Илюшин загорелся желанием взглянуть на него. Пришлось отвести чрезмерно любопытного сыщика вниз, показать требуемое. Парень долго ходил вокруг якорной цепи, зачем-то принюхивался, провел несколько раз пальцем по огромным черным кольцам. «А что это на ней налипло?» Сеня пожал плечами. «Мусор. Цепь вечно на себя всякую грязь собирает». «Логично», — пробормотал Макар, продолжая изучать свернувшуюся кольцами черную гигантскую змею. «В портах и возле них обычно много всякой водоплавающей гадости. А это что?» Он подобрался, как охотничья собака. Сеня тут же подошел ближе, склонился над тем, что ему показывали. «Тьфу ты, елки-палки! Он-то думал, тут и впрямь будет что-то интересное. На миг в воображении даже возникла картина. Сыщик вытаскивает из звеньев цепи нож, которым убили ребят. Нож-то так и не нашли. Всю яхту обшарили по досточке, но, видать, боевой педераст сбросил его в море. Сеня не сомневался, что убил Адриан, сучий потрох. Обезопасил себя со всех сторон, гнида». Но никакого ножа, конечно, там не было и быть не могло. Илюшин показывал ему обрывок грязной веревки, застрявшей между звеньев. «Ну, бечевка», — мрачно сказал Семен. «А как она сюда попала?» «Дядя Петя, ты дурак? Сказано тебе, мусор вокруг плавает дофигища. Вон гондон какой-то прилип». «Это обрывок пакета». «Один хрен!» «Нет, не один», — вежливо возразил Илюшин. «Это два совершенно разных хрена». Он поймал взгляд охранника и решил не углубляться в тонкости отличия изделий. На цепи нашелся еще небольшой кусок рыбацкой сети, вонявший протухшими водорослями, и несколько самих водорослей, сухих и легких. Они рассыпались в пыль в руках Илюшина. «Ладно, пойдем отсюда», — сказал Макар. Сеня чувствовал себя одураченным. Оказалось, он все-таки ждал от этого парня какого-нибудь невероятного трюка, который позволит взять поганца Адриана за мошонку. Не зря ж Будаев пошел на все, чтобы сохранить сыщику жизнь. Никита впустую ничего не делает. Взять хоть Саламата. Ну, дикий же человек. Жил где-то в горах, телевизор впервые в 30 лет увидел. Сеня так и не понял толком, откуда он родом. Какое-то племя, община, черт его разберет. И вдруг притащился к хозяину, сидел под дверью, как собака, 3 дня, прежде чем Будаев соизволил выслушать его. Выяснилось, что мужичок хочет ни много ни мало охранять босса от присутствия зла в его жизни. Никита, когда узнал, очень смеялся, но затем Саламат показал такое, что веселье хозяина сменилось задумчивостью. Саламат, конечно, личность очень странная. Сеня не раз видел, как тот закупает на местных рынках живых цыплят. Только вот на кухню они не попадали, и курятник у себя в каюте Саламат тоже не разводит. Спрашивается, зачем цыплята? Причем обязательно живые. И с рисунками этими он чего-то мутит. То стены сажей измажет, а то давай в воздухе пальцами водить. Пальцы узенькие, темно-желтые, как печенье, которое бабка пекла. Сверху тмином посыпаны. Ну, печенье, не пальцы. Одно слово — монгол. Правда, Саламат не переносит, когда его так называют. Сначала братва пыталась ему кликуху такую присвоить, потом прощения просили, извинялись очень. Мол, недопоняли, в другой раз умнее будем. Саламат тогда смягчился и объяснил. Он не монгол, он из цаатанов. Это, говорит, совсем другой народ. Не монголы, нет, обзывать так нехорошо, не стоит. Сеня потом специально в интернет залез, долго смеялся. 200 человек этих цаатанов осталось на всем белом свете. Ютятся в горах на севере Монголии, ездят на оленях, живут в чумах. Ха, тоже мне народ. Дикари какие-то, до сих пор гусей из луков стреляют. Василий пытался расспрашивать Саламата, как того занесло к ним из такой далекой глуши. Но тот молчал, как партизан. Ухмылочками отделывался. Василий человек въедливый, если чего захочет узнать, не мытьем, так катаньем добьется. Напоил он монгола, цаатана. На дне рождения Будаева прилюдно потребовал выпить за здоровье хозяина, и тут уж Саламат отказаться никак не мог. С непривычки желтолицего черта развезло. Но единственное, чего от него добились, это что прабабка его была Уйду-Найрук. Сеня понял так, что это кто-то вроде шаманихи у них там в племени. И она отправила подросшего Саламата прочь из племени. «Нудык!» — гыгыкнул Сеня про себя, услышав это. «Бабулька-то соображала! Нечего там мужику делать в этой дыре!» Он спросил, где Саламат научился так бесшумно передвигаться. «Олени», — ответил тот заплетающимся языком, — «когда охотишься, близко-близко к нему подходи. Тихо-тихо. Спугнешь оленя, нет еды, ничего нет». И понес какую-то тарабарщину на своем языке, из которой Сеня совсем уж ничего не разобрал. Больше, сколько ни бились, выжить из Саламата ничего не удалось. На следующий день телохранитель был молчалив, на других охранников не глядел и ни разу больше с ними не выпил, как его не подначивали. Может, Саламат убил? Темный ведь человечек. Непонятный. «Приятных сновидений!» Услышав насмешливый голос, Сеня очнулся от размышлений. Они уже стояли перед каютой сыщика. Он и не заметил, когда успели дойти. «А все-таки...» Не удержался он, когда дверь за Илюшиным уже почти закрылась. «Чем тебя та веревочка зацепила?» «В смысле, бечевка?» «Ну, которая в якорной цепи застряла». Макар покачал головой. «Она не застряла. Если ты не заметил, она была привязана». К концу недели Илюшин сказал Адриану, что медлить больше нельзя. «Вы чувствуете себя нормально?» — поразился юноша из-под тишка, бросая взгляды на стены. Одну из них Илюшин приспособил под выставку собственных художеств. Он выпросил у Будаева краски, листы большого формата и сплошь изрисовал их. Разнообразием сюжетов Макар не злоупотреблял. На всех его картинах был изображен маяк на скале, покрытый желтым ковром одуванчиков. Их было очень-очень много. Может быть, даже целая тысяча. На одуванчике Илюшин потратил особенно много усилий и желтой краски. Сыщик скривился. «Нет, черт возьми, я не чувствую себя нормально. Я себя переоценил. Но ждать больше нельзя. Будаев хочет результатов. Он тяжело вздохнул и подбросил теннисный шарик, с которым в каюте не расставался. Шарик взлетел ровно вверх, но поймать его Илюшин не смог и только проводил мрачным взглядом, глядя, как тот, весело попрыгав по полу, закатывается в угол. «Поднять?» — услужливо вскочил Адриан. «Нет, не хочу продолжать, бесполезно. Сначала было неплохо, но теперь...» Он оборвал фразу и перевел разговор на другое. «Ты определил наши координаты?» Юноша улыбнулся. «Нет, но я сделал лучше». Он вытащил из-за пазухи свернутую в трубку карту. Илюшин нахмурился. «Я же просил ничего не воровать». «Никита ничего не заметил», — успокоил его Адриан. «Бумажные карты для него — раритет. Он никогда ими не пользуется. А вам сойдет». Он развернул лист и ткнул пальцем в точку на синей поверхности. «Здесь мы были вчера в это же время. Я специально посмотрел в судовом навигаторе и сверил данные. Движемся мы вот сюда». Он показал на небольшую желтую закорючку. «Значит, учитывая скорость, сейчас мы где-то посередине». Илюшин быстро произвел в уме необходимые вычисления и еще раз посмотрел на карту. «Через пару часов будем в самой ближней точке к суше». Он склонился над закорючкой. «Что это за остров?» «Кажется, Энея. А вот этот рядом с ней...» «Ладно, неважно». Макар свернул карту и сунул в ящик. «Никита расспрашивал тебя о наших беседах?» «Очень подробно», — подтвердил юноша. «Я сказал, как мы договаривались, что вы поминутно восстанавливали мой день. Хотели знать все об отношениях между пассажирами». «Верно, восстанавливал и хотел знать», — рассеянно согласился Макар. «Вот что, Адриан, сегодня в 5 сделаешь то, о чем мы условились». «А чем вы выманите Шошану?» «Это уже мое дело. Ровно в 5 сигнализация должна сработать». Без 15:05 Илюшин вышел из своей палаты и направился к бассейну, подметая полами слишком длинного халата палубу и трапы. За ним неотступно следовал Сеня, взволнованно дыша Макару в затылок. Бассейн по-прежнему пугал голема даже спустя столько дней. Макар в конце концов нашел объяснение. Как заботливая бабка о внуке, Сеня беспокоился о нем. Он тревожился не о побеге, а о том, что его подопечный ослабеет и пойдет ко дну. Страшно представить, что сотворил бы тогда Будаев с охранником. 10 минут спустя красавица Шошана покинула свою каюту и зачем-то спустилась на нижний уровень, где располагались генераторы. Здесь было шумно и душно, но женщину это не остановило. Она принялась шарить за стенкой каждого генератора, словно искала спрятанный пистолет. Еще через 2 минуты Адриан беспрепятственно зашел к ней, дверь Шошана никогда не запирала. Посмотрел на часы, выждал 3 минуты и вдавил кнопку тревоги. Сирена взвыла так, что вся огромная яхта затрепетала от пронзительного звука. Илюшин к этому моменту как раз успел снять халат. Когда раздался вой, Сеня вздрогнул и повернулся к рубке. Оттуда уже бежали вниз Василий и Саламат. Со второй палубы доносился топот 2 других охранников, тех, которых Будаев совсем недавно воспитывал за промашку с Илюшиным. Семён не должен был ни при каких обстоятельствах покидать своего пленника. Но нескольких секунд, когда голем отвлекся, Илюшину хватило. Он выдернул из кармана халата заранее приготовленный пояс и, накинув на шею Семёна, затянул удавку. Несмотря на болезнь, хватка у Илюшина была стальная. Голем несколько раз ударил кулаком в пространство, покачнулся и упал на колени. Макар сжимал пояс до тех пор, пока не почувствовал, что охранник ослабел и вот-вот повалится кулем на палубу. Тогда он поспешно сдернул удавку. В его планы вовсе не входило лишать Семёна жизни. Разобравшись с големом, Макар спустился по трапу и перебежал туда, где торчал острый белый клюв моторки. У него не было возможности заранее проверить работу лебедки. Но шлюпбалки, повернувшись нажатию рычага, с тихим скрипом вынесли лодку над волнами и также деловито поскрипывая опустили ее на воду. Илюшин спрыгнул внутрь, больно ударившись босыми ступнями, и ухватился за тросик. Пока все шло по его плану. Сейчас охрана должна метаться по всей яхте, разыскивая девушку. Пока они спохватятся, пройдет минут 10. Он говорил Адриану, этого хватит, чтобы уйти достаточно далеко. Будаев на своей прекрасной яхте не нагонит маленькую легкую лодку, прыгающую по волнам. Но когда Илюшин попытался завести мотор, тот лишь болезненно чихнул в ответ. Еще одна попытка с тем же результатом. Еще раз, и еще, и еще. «Господин Илюшин!» — позвали сверху. Макар задрал голову. На палубе стоял, перегнувшись через перила, Никита Будаев и с интересом наблюдал за его усилиями. Рядом к нему прижался Адриан. Макар выдохнул и сел на скамейку. «Василий, помоги нашему гостю!» — распорядился Никита. Появился бритоголовый охранник, за ним еще один, и Илюшина без лишних церемоний вытащили наверх. Навстречу ему уже спускался по трапу Никита, загорелый, холеный, без единой капли пота на свежем лице, в отличие от взмокшего, как мышь, Макара. За ним шел Адриан. «Поразительная наивность», — заметил Будаев. «Я... очень разочарован, господин Илюшин». «Засуньте свое разочарование», — посоветовал Макар. «Грубо. Грубо и глупо, господин Илюшин. Я начинаю думать, что жестоко ошибся в вас. Во-первых, ваш план не выдерживал никакой критики. Во-вторых, что еще хуже... вы совершили чудовищную ошибку, изобличающую ваше полное незнание людей. Вы поставили не на ту лошадь. Понимаете?» Адриан стоял за плечом Никиты, как ангел мести, прекрасный и надменный. «Ты и правда полагал, что из-за твоей угрозы я предам Никиту?» — фыркнул он, брезгливо рассматривая Илюшина точно какое-то редкое и противное насекомое. «Да ты конченый идиот. Тебя надо утопить, чтобы не засорять генофонд. Даже от меня, гея, получились бы дети лучше, чем от тебя, выродок». Скрутив Макару руки за спиной, Василий и Саламат потащили его в каюту. «Какой же вы, батенька, гей!» — возразил Илюшин, цитируя бородатый анекдот, когда его провели мимо Адриана. «Вы обыкновенный...» Плеск волны заглушил его последнее слово. Илюшина бросили в его каюту и заперли. Никита подумал, не выставить ли ему Василия у входа, но решил, что это лишнее. Выбить дверь сыщику не под силу. Ночью Будаев спал крепко, но проснулся поздно и в мрачнейшем настроении. Вчера он заявил Илюшину, что тот поставил не на ту лошадь, а теперь и сам ощущал себя в таком же положении. Угнать моторку с помощью Адриана — идиотизм. Нет, хуже идиотизма — пошлость. Он потратил время на пошляка. У Никиты задергался глаз. Как всегда в таких случаях, оттик он еще сильнее занервничал. Неспособность управлять какой-то мимической мышцей. Что может явственней показать его бессилие? Он вызвал Саламата. Тот привычным движением поставил большие пальцы ему на виски, указательный свел возле носа и принялся нажимать на одному ему известные точки. Тик сразу прошел. «Иди, иди», — раздраженно махнул Будаев в ответ на предложение сделать хозяину полноценный массаж. Саламату удалось то, что не получалось у него самого, и это рассердило Никиту еще больше. Всему виной был Макар Илюшин. Будаев слышал о нем от разных людей. Двое из знавших Илюшина независимо друг от друга сходились в том, что, будь их воля, сыщик давно лежал бы в земле. Но это лишь утвердило Никиту в мысли, что парень тот, кто ему нужен. Мужчина, у которого нет врагов, ничего не стоит. Но Макар с каждым днем разочаровывал его все сильнее. От него не было проку. От первых двух детективов тоже не было, но на них Никита и не возлагал таких надежд. А теперь трехмесячное заключение Илюшина на яхте увенчалось нелепейшей попыткой побега. Разве не ясно было сразу, что Адриан предан хозяину как пес и влюблен как кошка? На какую же чушь пытался купить его этот перехваленный сыщик? «Еще три дня, и надо избавляться от него», — решил Никита. «Отпускать нельзя, все равно парни считают погибшим». «Три дня, и даже этого слишком много. Слишком щедрый подарок. Никита столько вложил в Илюшина, а это ничтожество не отработало и десятой доли». Когда утром он спросил Саламата, «Как тебе этот?», монгол ответил после недолгого молчания, «Не тот, кем кажется». «Верно. Макар Илюшин не тот, кем кажется. Ни ума, ни таланта. Один безбрежный опломб и самомнение». Будаев прошелся вдоль стены, нервно щелкая пальцами. Единственный раз ему удалось сбить спесь с Илюшина вчера за обедом. Он оказал милость сыщику, пригласил его к себе, рассчитывая узнать что-то новое о ходе расследования. А этот нахал заявил, что за едой не способен говорить о делах. Потом оглядел стены и поинтересовался, кто автор картин, а услышав, что сам Будаев, раскашлялся и доел свой обед в полном молчании. Никита знал о себе, что талантлив, но впервые его талант помог заткнуть болтуна. Сыщик так впечатлился, что даже к вину не притронулся, скомкал конец трапезы и ушел, оправдавшись делами. Пустышка. Слова Саламата снова всплыли в голове. «Не тот, кем кажется». Конечно, монгол имел в виду, что сыщик ни на что не способен. Или нет? Никиту вдруг охватило нехорошее подозрение, что он что-то упускает. Еще раз перебрал мысленно все, что касалось Илюшина. Казалось бы, никаких ошибок, но откуда тогда внезапно укрепившееся чувство, что его оставили в дураках? «Саламат!» Телохранитель появился тотчас, будто и не ждал за дверью, а воплотился из воздуха. «Ты заходил к нему?» Монгол понял, о ком речь, отрицательно качнул головой. «Ты не приказывал. Я не делал». Никита подал знак «Следуй за мной». На стук в дверь Илюшин не ответил. Саламат постучал громче и прислушался. Внутри было тихо. «Открывай!» Щелкнул ключ в замке, дверь распахнулась, и потрясенный Будаев узрел невероятную картину. В тонкой переборке между каютами, на том месте, где Макар развешивал свои рисунки, зияла дыра. Сквозь нее виднелась часть соседней каюты, шкафчик, кровать, а на кровати привязанный к ней доктор. Во рту у него торчал кляп. «Сука!» «Ка!» — выдохнул Никита и обернулся к двери, где маячил оторопевший Василий. «Обыскать все! Живо!» Он прошел внутрь, не обращая внимания на стоны и умоляющие взгляды несчастного врача. Саламат задержался возле переборки, оценивая масштаб проделанной работы. Переборка была совсем тонкая. Главной задачей беглеца оказалось незаметно снять пластиковый лист со своей стороны. После того, как Илюшин справился с этим, дело оставалось за малым. Вытащить наполнитель, спрятать его. Саламат не сомневался, что искать надо в матрасе. И замаскировать дыру в стене. Это место сразу бросалось в глаза любому, кто входил в каюту. Илюшин привлек к нему еще больше внимания, завесив своими рисунками. Их оказалось слишком много, этих маяков и одуванчиков. взгляд воспринимал их как зрительный мусор и перебегал на что-нибудь менее кричащее. Подготовив все, парень ночью выломал стенку соседней каюты, ввалился к сонному, ничего не соображающему врачу, связал его и заткнул рот, а затем вылез в иллюминатор и исчез. Возможно, он решил схитрить и укрыться на судне, но Саламат в этом сомневался. Будаев выдернул изо рта доктора тряпку. Бородач тяжело задышал, облизывая пересохшие губы. «Во сколько?» — прошипел Никита, склонившись к нему. «Во сколько это было?» «Около шести». Саламат взглянул на часы. Сейчас 12. Беглец уже 6 часов, как покинул яхту. Будаев выругался. Ветер из распахнутого иллюминатора трепал края бумажных листов, и вся 1000 нарисованных одуванчиков издевательски качала золотыми шапочками.